14.47. 14 августа. Почти уявлен Фуяма как деятель мировой политики. Приписаны ему самые могущественные возможности. Не послать ли против него весь флот великобританский? Хорошо, что ваш ручей не судоходен. Учитель улыбается напряжению мира. Учитель может вам послать еще явление тактики Адверза. Нам драгоценно знать преданность носителей камня. Зеленая аура Людмилы легка для урусвать. Я думала, что у меня лилово-красная аура. Лилово-красного не существует. Я не вижу ни одного лилового или фиолетового тона, который был бы мне приятен. Ибо нет на земле изделий этих тонов. Иногда аметист может дать намек о цвете. Как объяснить мучительное состояние, которое я испытывала ночью, невозможность овладеть своим телом? Стихии мешали вернуться астралу, ибо урусвати любят прогулки. Я видела близко атмосферу Шамбалы, почему не проникла дальше? Берегу каждую энергию, сам пронзил стихии. Можно спросить цвет ауры учителя Каха? Зеленая. 14.48, 16 августа. Что означает «утарака»? Нашедшая. Что означают слова сестры Ореолы? Над тобою вижу свод радуги. Начало радуги. 1449, 17 августа. Ни жар, ни холод не должны быть пренебрегаемы. Берегитесь химозноя и простуды. Долгая стоянка избавила вас от медленности движения, но не связывайте себя обязательным утомлением. Наше правило – выступать с восходом. Вы идете в Тибет, и хранение буддийских обычаев украсит ваш путь. Вы буддисты Запада, и вам надлежит поднять знамя Востока. Все достоинство, все величие должно быть вложено вами. Произносите приказ медленно и тихо, не обращайте внимания на окружающих, жестом, полным достоинства, сопровождайте слова. Духовное указание на весь поход передаю Урусвати, водительство действием даю Алал Мингу, следуйте за ним. Грозно проходите, помня все указы семилетия. Может ли учитель сказать, которые из моих недостатков ему тяжелее всего? Теперь можно сказать, ибо сама отметила раздражение. Но оно имеет причину в прошлом и не страшно в будущем. Сила притяжения основана на первичной энергии. Это сущность энергии. Правильно ли я думаю, что великие планетные духи, предыдущие Манвантары, являются создателями нашей Вселенной? Да. Во время ночи Брамы они создают весь грандиозный план будущей Манвантары. Да, они ведут дозор Брамы. Имеется ли фиолетовая аура у мужчин? Почти нет. Великий Платон. Способность к дальним полетам есть достоинство женского начала, как можно видеть из образа Матери Мира. Что означает мой сон? Явление символа состояния сознания Америки. Явлено почитание предметов бездействия. Нужно знать состояние сознания сотрудников. Спешу на башню. 1450, 24 августа. Если хотите дойти до Лхасы, должны выполнить мои указы. Не должны произносить слово «большевики», «Москва» и не касаться ничего западнее Урала. Не носить русских фуражек. Называть себя западными буддистами. Через семь дней вести распущенное знамя. 1451, 25 августа. Удивляюсь на ветхий мир. Ультимо Фратергап удивляет своим упорством. Фуяма, у тебя много новых прозвищ. Явно не может существовать человек с таким грузом, но с нами этот груз – крылья. Считаю, можно идти со всеми предосторожностями. Именно учитель хочет видеть удобный переход. Если нужно, возьмите людей и животных. Что означает «ультимо фратергап»? Последний лицеприятель братства. Что означают слова «над тобою вижу радугу»? Начало свода радуги. Мне тяжело видеть кольцо на руке Чахембулы. Тамерлан обещал ему взять его с собою. Мы же найдем ему место. Но не утруждай себя спором. 1452, 26 августа. Когда говорю о новых прозвищах Фуямы, конечно, имею в виду целое правительство. Явление ваше расценивается очень высоко. Ущемление умножено, груз Фуямы утяжелен. Вы должны радоваться действительному, необычному положению во имя братства. Учитель направляет луч на вас. Повторяю еще раз, если через Урусвати следует проверить каждое духовное устремление, то на Аллалминга возложены все действия. И никакое действие не должно быть предпринято без него. Вы знаете, что на пути учителя нет малых действий. Урусвати не должна удивляться действию кундалини и оплечий, называемых крыльями подвига. Приближение к нашей области, конечно, окрыляет центры, но нужно сурово сдерживать пламенный дух. Перед нами не задача феномена, но внесение подвига жизни. Призовите осторожность, ступайте бережно, пользуясь всеми средствами, полученными от меня. Неуместно носить знак Ахдорже на военной фуражке. Уши тьмы ползают, потому не говорите о лишних военных делах. Начальник штаба, конечно, относится к Удрае, но военные речи начнутся в Лхасе после моего указа. Явление посольства вашего будет небывалым событием. Католический мир выйдет на бой, ибо вы выводите Христа из темницы. Вместо золота возлагаете на главу владыки радугу света. Ведение собраний людей в католических сутанах имеет отношение к нам? Да. Что означает взрыв зелено-серебристого цвета, вызвавший сотрясение всего моего организма и сопровождавший это видение? Наш взрыв.